Глава 28. Побег. Как и предполагал лорд Винтер, рана милейди была не опасна. Едва она осталась наедине с вызванной бароном женщиной, которая стала ее поспешно раздевать, она открыла глаза. Однако надо было притворяться слабой и больной, что было нетрудно для такой комедиантки, как милейди. Бедная служанка была совсем одурачена узницей, и, несмотря на ее настояние, упорно решила просидеть всю ночь у ее постели. Но присутствие этой женщины не мешало милейди предаваться своим мыслям. Вне всякого сомнения, Фельтон был убежден в правоте ее слов, Фельтон был предан ей всей душой. Если бы ему теперь явился ангел и стал обвинять милейди, то в том состоянии духа, в котором он находился, он, наверное, принял бы этого ангела за посланца дьявола. При этой мысли милейди улыбалась, ибо отныне Фельтон был ее единственной надеждой, единственным средством спасения. Но ведь лорд Винтер мог его заподозрить, теперь за самим Фельтоном могли установить надзор. Около 4 часов утра приехал врач, но рана милейди уже успела закрыться, и потому врач не мог выяснить ни ее направления, ни глубины, а только определил по пульсу, что состояние больной не внушает опасений. Утром милейди отослала ухаживавшую за ней женщину под предлогом, что та не спала всю ночь и нуждается в отдыхе. Она надеялась, что Фельтон придет, когда ей принесут завтрак, но Фельтон не явился. Неужели ее опасения подтвердились? Неужели Фельтон, заподозренный бароном, не придет ей на помощь в решающую минуту? Ей оставался всего один день. Лорд Винтер объявил ей, что отплытие назначено на 24 число, а уже наступило утро 22-го. Все же милейди довольно терпеливо прождала до обеда, хотя она утром ничего не ела. Обед принесли в обычное время, и она с ужасом заметила, что у солдат, охранявших ее, уже другая форма. Тогда она отважилась спросить, где Фельтон. Ей ответили, что Фельтон час назад сел на коня и уехал. Она осведомилась, все ли еще барон в замке. Солдат ответил утвердительно и прибавил, что барон приказал известить его, если узница пожелает с ним говорить. Милейди сказала, что она сейчас еще слишком слаба и что ее единственное желание — остаться одной. Солдат поставил обед на стол и вышел. Фельтона отстранили. Солдат морской пехоты сменили. Значит, Фельтону не доверяли больше. Это был последний удар, нанесенный узнице. Оставшись одна в комнате, милейди встала. Постель, в которой она из предосторожности пролежала все утро, чтобы ее считали тяжело раненой, жгла ее, как раскаленная жаровня. Она взглянула на дверь, окошечко было забито доской. Вероятно, барон боялся, как бы она не ухитрилась каким-нибудь дьявольским способом обольстить через это отверстие стражу. Милейди улыбнулась от радости. Наконец-то она могла предаваться обуревавшим ее чувствам, не опасаясь того, что за ней наблюдают. В порыве ярости она стала метаться по комнате, как запертая в клетке тигрица. Наверное, если бы у нее остался нож, она на этот раз помышляла бы убить не себя, а барона. В 6 часов пришел лорд Винтер. Он был вооружен до зубов. Этот человек, о котором милейди до сих пор думал, что он всего лишь глуповатый придворный кавалер, стал превосходным тюремщиком. Казалось, он все предвидел, обо всем догадывался, все предупреждал. Один взгляд, брошенный на милейди, пояснил ему, что творится в ее душе. «Пусть так», — сказал он, — «но сегодня вы меня еще не убьете. У вас нет больше оружия, и к тому же я начеку. Вы начали совращать беднягу Фельтона. Он уже стал поддаваться вашему дьявольскому влиянию, но я хочу спасти его. Он вас больше не увидит, все кончено. Соберите ваши пожитки, завтра вы отправляетесь в путь. Сначала я назначил ваше отплытие на 24 число, но потом подумал, что чем скорее дело будет сделано, тем оно будет вернее. Завтра в полдень у меня на руках будет приказ о вашей ссылке, подписанный Бекингемом. Если вы, прежде чем сядете на корабль, скажете кому бы то ни было хоть одно слово, мой сержант пустит вам пулю в лоб, так ему приказано. Если на корабле вы, без разрешения капитана, скажете кому бы то ни было хоть одно слово, капитан велит бросить вас в море. Такое ему дано распоряжение. До свидания. Вот все, что я имел вам сегодня сообщить. Завтра я вас увижу, приду, чтобы распрощаться с вами». С этими словами барон удалился. Мелоди выслушала всю эту грозную тираду с улыбкой презрения на губах, но с бешеной злобой в душе. Подали ужин. Мелоди почувствовала, что ей нужно подкрепиться. Неизвестно было, что могло произойти в эту ночь. Она уже надвигалась, мрачная и бурная. По небу неслись тяжелые тучи, а отдаленные вспышки молний предвещали грозу. Гроза разразилась около 10 часов вечера. Мелоди было отрадно видеть, что природа разделяет смятение, царившее в ее душе. Гром рокотал в воздухе, как гнев ее сердца. Ей казалось, что порывы ветра обдавали ее лицо, подобно тому, как они налетали на деревья, сгибая ветви, срывая с них листья. Она выла, как дикий зверь, и голос ее сливался с могучим голосом природы, которая, казалось, тоже стонала и приходила в отчаяние. Вдруг Мелоди услышала стук в окно и при слабом блеске молнии увидела за его решеткой лицо человека. Она подбежала к окну и открыла его. «Фельтон!» — вскричала она. «Я спасена!» «Да!» — отозвался Фельтон. «Но говорите тише. Мне надо еще подпилить прутья решетки. Берегитесь только, чтобы они не увидели вас в окошечко двери». «Вот доказательство тому, что Бог за нас, Фельтон!» — сказала Мелоди. — Они забили окошечко доской. — Это хорошо. Господь лишил их разума, — ответил Фельтон. — Что я должна делать? — спросила Мелоди. — Ничего, ровно ничего. Закройте только окно. Ложитесь в постель или хотя бы прилягте, не раздеваясь. Когда я кончу, я постучу. Но в состоянии ли вы следовать за мной? — О, да. А ваша рана? — Причиняет мне боль, но не мешает ходить. Будьте готовы по первому знаку. Мелоди закрыла окно, погасила лампу, легла, как посоветовал ей Фельтон, и забилась под одеяло. Среди завываний бури она слышала визг пилы, ходившей по решетке, и при каждой вспышке молнии различала тень Фельтона за оконными стеклами. Целый час она лежала, едва переводя дыхание, покрываясь холодным потом, и чувствуя, как сердце у нее отчаянно замирает от страха при малейшем шорохе, доносившемся из коридора. Бывают часы, которые длятся годы. Через час Фельтон снова постучал в окно. Мелоди вскочила с постели и распахнула его. Два прута решетки были перепилены, и образовалось отверстие, в которое мог пролезть человек. «Вы готовы?» — спросил Фельтон. «Да». «Нужно ли мне что-нибудь захватить с собой?» «Золото, если оно у вас есть». «Да, к счастью, мне оставили то золото, которое я имела при себе». «Тем лучше. Я истратил все свои деньги на то, чтобы нанять судно». «Возьмите», — сказала Мелоди, вручая Фельтону мешок с золотыми монетами. Фельтон взял мешок и бросил его вниз, к подножию стены. «А теперь», — сказал он, — «пора спускаться». «Хорошо». Мелоди встала на кресло и высунулась в окно. Она увидела, что молодой офицер висит над пропастью на веревочной лестнице. Впервые ее объял страх и напомнил ей, что она женщина. Ее пугала зияющая бездна. «Этого я и боялся», — сказал Фельтон. «Это пустяки, пустяки», — проговорила Мелоди. «Я спущусь с закрытыми глазами». «Вы мне доверяете?» — спросил Фельтон. «И вы еще спрашиваете?» «Протяните мне ваши руки. Скрестите их. Вытяните вот так». Фельтон связал ей кисти рук своим платком и поверх платка веревкой. «Что вы делаете?» — с удивлением спросила Мелоди. «Положите мне руки на шею и не бойтесь ничего». «Но из-за меня вы потеряете равновесие, и мы оба упадем и разобьемся». «Не беспокойтесь, я моряк!» Нельзя было терять ни мгновения. Мелоди обвила руками шею Фельтона и с его помощью проскользнула в окно. Фельтон начал медленно спускаться со ступеньки на ступеньку. Несмотря на тяжесть двух тел, лестница качалась в воздухе от яростных порывов ветра. Вдруг Фельтон остановился. «Что случилось?» — спросила Мелоди. «Тише», — сказал Фельтон. «Я слышу чьи-то шаги». «Нас увидели?» Несколько мгновений они молчали и прислушивались. «Нет», — заговорил Фельтон, — «ничего страшного». «Но чьи же это шаги?» «Это часовые обходят дозором замок». «А где они должны пройти?» «Как раз под нами». «Они нас заметят?» «Нет, если не сверкнет молния». «Они заденут конец лестницы?» «К счастью, она на 6 футов не достает до земли». «Вот они! Боже мой!» «Молчите!» Они продолжали висеть, не двигаясь и затаив дыхание, на высоте 20 футов над землей, а в то самое время под ними, смеясь и разговаривая, проходили солдаты. Для беглецов настала страшная минута. Патруль прошел. Слышен был шум удаляющихся шагов и замирающие вдали голоса. «Теперь мы спасены», — сказал Фельтон. Милади вздохнула и лишилась чувств. Фельтон стал опять спускаться. Добравшись до нижнего конца лестницы и не чувствуя дальше опоры для ног, он начал цепляться за ступеньки руками. Ухватившись, наконец, за последнюю, он повис на ней, и ноги его коснулись земли. Он нагнулся, подобрал мешок с золотом и взял его в зубы. Потом он схватил Миледи на руки и быстро пошел в сторону, противоположную той, куда удалился патруль. Вскоре он свернул с дозорного пути, спустился между скалами и, дойдя до самого берега, свистнул. В ответ раздался такой же свист, и 5 минут спустя на море показалась лодка с 4 гребцами. Лодка подплыла настолько близко, насколько это было возможно. Недостаточная глубина помешала ей пристать к берегу. Фельтон вошел по пояс в воду, не желая никому доверять свою драгоценную ношу. К счастью, буря начала затихать, однако море еще бушевало. Маленькую лодку подбрасывало на волнах, точно ореховую скорлупу. «К шхуне!» — приказал Фельтон. «И гребите быстрее!» 4 матроса принялись грести, но море так сильно волновалось, что весла с трудом рассекали воду. Тем не менее беглецы удалялись от замка, а это было самое важное. Ночь была очень темная, и с лодки уже почти невозможно было различить берег, а тем более увидеть с берега лодку. Какая-то черная точка покачивалась на море. Это была шхуна. Пока 4 матроса изо всех сил гребли к ней, Фельтон распутал сначала веревку, а потом и платок, которым были связаны руки Миледи. Высвободив ее руки, он зачерпнул морской воды и спрыснул ей лицо. Миледи вздохнула и открыла глаза. «Где я?» — спросила она. «Вы спасены?» — ответил молодой офицер. «О, спасена!» — воскликнула она. «Да, вот небо, вот море, воздух, которым я дышу, воздух свободы! Благодарю вас, Фельтон, благодарю!» Молодой человек прижал ее к своему сердцу. «А что с моими руками?» — удивилась Миледи. «Меня их словно сдавили в тисках». Миледи подняла руки, кисти их действительно онемели и были покрыты синяками. «Увы!» — вздохнул Фельтон, глядя на эти красивые руки и грустно качая головой. «Ах, это пустяки! Пустяки!» — воскликнула Миледи. «Теперь я вспомнила!» Миледи что-то поискала глазами вокруг себя. «Он тут!» — успокоил ее Фельтон и ногой пододвинул к ней мешок с золотом. Они подплыли к шхуне. Вахтенный окликнул сидевших в лодке. С лодки ответили. «Что это за судно?» — осведомилась Миледи. «Шхуна, которую я для вас нанял. Куда она меня доставит?» «Куда вам будет угодно, лишь бы вы меня высадили в Портсмуте». «Что вы собираетесь делать в Портсмуте?» — спросила Миледи. «Исполнить приказание лорда Винтера». С мрачной усмешкой ответил Фельтон. «Какие приказания?» «Неужели вы не понимаете?» «Нет. Объясните, прошу вас». «Не доверяя мне больше, он решил сам стеречь вас, а меня послал отвезти на подпись Бекингему приказ о вашей ссылке». «Если он вам не доверяет, как же он поручил вам доставить этот приказ?» «Разве мне полагается знать, что я везу?» «Это верно. И вы отправляетесь в Портсмут?» «Не надо торопиться. Завтра 23 число, и Бекингем отплывают с флотом. Он уезжает завтра? Куда? В Ля-Рошель. Он не должен ехать! Вскричала миледи, теряя свое обычное самообладание. «Будьте спокойны», — ответил Фельтон. «Он не уедет». Миледи затрепетала от радости. Она прочитала в сокровенной глубине сердца молодого человека. Там была написана смерть Бекингема. «Фельтон, ты велик, как Иуда Маковей! Если ты умрешь, я умру вместе с тобой. Вот все, что я могу тебе сказать». «Тише!» — напомнил ей Фельтон. «Мы подходим». В самом деле лодка уже подходила к шхуне. Фельтон первый взобрался по трапу и подал миледи руку, а матросы поддержали ее, так как море было еще бурное. Минуту спустя они стояли на палубе. «Капитан», — сказал Фельтон, — «вот особа, о которой я вам говорил и которую нужно целой и невредимой доставить во Францию». «За 1000 пистолей», — отвечал капитан. «Я уже дал вам 500». «Совершенно верно». «А вот остальные», — вмешалась миледи, берясь за мешок с золотом. «Нет», — возразил капитан. «Я никогда не изменяю своему слову, а я дал слово этому молодому человеку. Остальные 500 причитаются мне по прибытии в Булонь». «А доберемся мы туда?» «Целыми и невредимыми», — подтвердил капитан. «Это так же верно, как то, что меня зовут Джек Бутлер». «Так вот, если вы сдержите слово, я дам вам не 500, а 1000 пистолей». «Ура, прекрасная дама!» — вскричал капитан. «Не пошли мне бог почаще таких пассажиров, как ваша милость». «А пока что», — сказал Фельтон, — «доставьте нас в бухту, помните, относительно которой мы с вами уговорили, что вы доставите нас туда». В ответ капитан приказал взять нужный курс, и около 7 часов утра небольшое судно бросило якорь в указанной Фельтоном бухте. Во время этого переезда Фельтон все рассказал миледи, как он вместо того, чтобы отправиться в Лондон, нанял это судно, как он вернулся, как вскарабкался на стену, втыкая по мере того, как поднимался, в расселины между камнями железные скобы и становясь на них, и как, наконец, добравшись до решетки окна, привязал веревочную лестницу. Остальное было известно миледи. Миледи же пыталась укрепить Фельтона в его замысле, но с первых сказанных им слов она поняла, что молодого фанатика надо было скорее сдерживать, чем поощрять. Они условились, что миледи будет ждать Фельтона до 10 часов, а если в 10 часов он не вернется, она тронется в путь. Тогда, в случае, если он останется на свободе, они встретятся во Франции, в монастыре кармелиток в Бетюне.